Глава 24. Тинсли. «Прими душ». Магнус запер входную дверь и кивнул на дверь слева по коридору. «Не паникуй. Это же просто душ. Безобидный, невинный. Моей промерзшей, с корками запекшейся крови кожи идея понравилась. Ему не пришлось меня уговаривать. Скинув пальто, я положила его на небольшой диванчик. Когда я пошла в сторону ванной, он зашел в кухню и достал из шкафчика бутылку виски. Его дом был таким, каким я его себе и представляла. Чистый, простой, здесь было ровно столько, сколько нужно. Диван, стол, ванная и спальня. И почему-то в этом интерьере я чувствовала себя комфортно. «А как полы?» — я посмотрела вниз в поисках пятен крови. «Я отдал тебе приказ, Тинсли». Принять душ. Его властный тон меня успокоил, я немного расслабилась. Все, что мне нужно было сделать, это принять душ, а об остальном он позаботится сам. Мне это было нужно. Он нужен был мне сильнее, чем я готова была признаться даже себе самой. Чем ближе я подходила к ванной, цокая каблуками по полу, тем сильнее ощущался его особенный запах, наполняя меня теплом и надеждой. В его присутствии невозможно было не мечтать. Зайдя в небольшую ванную, я положила тампон на туалетный столик и закрыла за собой дверь. Разделась, повесила платье на крючок на стене. Кружевные трусики проще было выкинуть, но эти были мои любимые и самые дорогие. Я решила попробовать их отстирать, но сначала душ. Сложив трусики в небольшой треугольник, я положила их в раковину. Чтобы уложить длинные густые волосы в замысловатую прическу, мне понадобилось 2 часа. Так что я решила их не распускать. Отдернув шторку, я залезла в душ. Я стояла там 20 минут или дольше. Пока струи из красных становились прозрачными, я, как одержимая, нюхала его мыло и шампунь, наслаждаясь яблочным ароматом. Потом я скребла тело мочалкой, оттирая кровь, и особенно уделила внимание местам между ног. Поток воды прочистил мне голову, а его аромат утешил мою душу. Наверное, я в него влюбилась. Это была влюбленность или нечто иное, нечто большее. Это было сильнее физического притяжения. Он обнимал меня в ночь, когда, как мне казалось, погибли Джейден и Уиллоу. Он был рядом весь сегодняшний вечер, во время моего жуткого позора на танцполе. Он был рядом, когда я описалась и не испытал отвращения. Он не добивал меня, когда мои дела были плохи, наоборот, давал мне силы, не осуждая. Меня еще никогда ни к кому так не тянуло. Даже когда он был жестоким и пугающим, даже когда я его презирала. Когда он заставлял меня сидеть в его классе и часами зачитывать отрывки из Священного Писания. Даже тогда я хотела его так, как никого и никогда не хотела. В ту ночь, когда мы впервые встретились, он сказал, что 90% обстоятельств — это реакция на них, а 10% случается независимо от моей воли. И думая о своих чувствах к нему, я поняла, что непреодолимое влечение было теми 10%, на которые нельзя повлиять. А значит, остальные 90 зависели от того, как я буду на эти чувства реагировать. Выключив душ, я выглянула из-за шторки в поисках полотенца. И первое, что я заметила, платье исчезло. Второе, я была не одна. Я медленно задернула шторку обратно, чтобы прикрыть наготу. Застыв, я осмотрела на Магнуса, который согнулся над ночным столиком. Держась одной рукой за край раковины, в другой он держал мои окровавленные трусики. Что за чертовщина? Меня пронзил стыд. Но было что-то еще непонятное и любопытное в том, с какой увлеченностью он смотрел на мое грязное белье. Во мне зародилось мрачное наслаждение. «Подойди». Он провел пальцем по кровавому пятну и посмотрел на него с уважением. Я и содрогнулась, и загорелась одновременно. Стянув полотенце с полки, я обернула его вокруг тела и завязала узлом, а потом встала возле Магнуса. Порой я забываю, что тебе всего 18. Он открыл кран и, молча, точно завороженный, смотрел на красную струю воды, исчезающую в сливе. «Почему ты так говоришь? Твое отношение к некоторым вещам, ко мне, такое сдержанное и уравновешенное. Если ты расстраиваешься, то по достойному поводу, по значимым причинам. У тебя зрелый взгляд на вещи. Несмотря на гадости, которые вылетают из твоего рта, его губы дрогнули. Ты взрослая душой. Тебя что, так заводит кровь? Твоя — да. Это тебя пугает? Зависит от обстоятельств. Мой голос дрогнул от тревоги, от вожделения. Ты хочешь пустить мне кровь? Нет, я никогда не хотел тебя резать, и сегодня мне была ненавистна твоя боль. Он сжал руку под струей воды в кулак. Я ненавидел твою боль и не хочу видеть ее снова. Но это... Он разжал пальцы и провел большим пальцем по красной от крови ластовице. В этом нет ничего постыдного или грязного. Она вылилась из тебя, из прекрасной, интимной твоей части. Она означает жизнь, твою жизнь. Мое дыхание замерло. Может, я спятила, но его слова мне понравились. Мне нравилось, что он не испытывает отвращения к менструации. В этом и была разница между мальчиком и мужчиной. Но с Магнусом все было куда сложнее. Месяц назад я села на крышку унитаза, изумляясь тому, с какой легкостью он отмывает мое белье. Когда я назвала тебя садистом, ты сказал, что обращался за помощью, что ты приехал сюда, стал священником и держал целибат 9 лет. У меня много вопросов на сей счет, и мне было страшно их задавать. Я боялась, что ты не ответишь, или я боялась, что ответишь. Задавай. Тебе нужно причинить боль, чтобы кончить? Не знаю. Как можно этого не знать? Это непростой вопрос, по крайней мере, теперь. Он достал бутылку жидкого мыла и капнул небольшую каплю на ластовицу. Потом заткнул раковину пробкой, налил воду и положил белье отмокать. «Встань!» Он вымыл руки и повернулся ко мне. Я вздрогнула, но сделала, что он просил. «Сними полотенце». Голос его был низким, и в глубине души я знала, что он способен обнажить меня и в физическом, и в эмоциональном плане. «Ты не хочешь переступать эту черту», — мой пульс ускорился. «Ты сказал, что никогда не совершишь грех ради меня». «Это твой выбор, Тинсли. Останься в полотенце, и я верну тебе платье и провожу до кампуса. Никаких наказаний за принятое решение. Мы вернемся к тому, с чего начали 3 месяца назад». Обратно к ежедневному общению, нереализованному сексуальному влечению, ко все нарастающему напряжению, что не находит выхода. «Или?» — спросила я. — Сними полотенце. Покажи мне свое изумительное тело, и мы поговорим о моем прошлом и нашем настоящем. Если я это сделаю, дрожа, я вцепилась в узел из махровой ткани у себя между грудей. Мы пересечем линию, и пути назад не будет. Это просто линия. Одна из многих. Я готов ее пересечь. Остальное зависит от тебя. Почему теперь? Почему в ту ночь, когда у меня начались месячные? Возможно, месячные были препятствием к сексу, но я знала, что это не так. Увидев, как он играет с моей кровью, я поняла, что Магнуса не отвращают менструации. Если я это сделаю и нас поймают, то это будет его смертный приговор. Мама пошлет к нему Ронана. Тот заявится сюда посреди бела дня и приставит пушку к его голове и спустит курок. Вот так. И это меня уничтожит. Я не могла даже такого представить. Разве игра стоила свеч? Каждый ученик и учитель проведут на празднике всю ночь. Никто не узнает. Что бы там ни было, Магнус все спланировал, и он не верил, что я откажусь. Истина была написана в его неподвижной фигуре. Равнодушие на его лице не могло скрыть ранимость, которую он так старательно прятал. Он приготовился к моему отказу. Я развязала узел, и полотенце упало на пол. Слишком поздно я поняла, как это для него выглядит. Я была совершенно не похожа на женщин с его совместных фотографий. Знойные, сладострастные, с длинными ногами, дамы в расцвете профессиональной, сексуальной и социальной жизни. Они худенькие, низкие, безгрудые, 18-летние девочки, которые еще только познают жизнь. Эта мысль камнем упала мне на грудь, но я отказывалась сдаваться. Я никогда не сконфузилась бы перед мужчиной, не прикрыла бы наготу. Я выпрямила плечи. Он пристально оглядывал мое тело, без всяких эмоций, глядя на мою бледную кожу и женственные черты. Опёршись бедром о туалетный столик, он поднес большой палец к подбородку и погладил губы, вчитываясь в меня так, словно я была документом, который надо было подписать. Он был настоящим садистом. Когда-то у меня были особенные предпочтения в том, что касалось секса и женщин. Он опустил руку и медленно подошел ко мне. Его голос звучал соблазнительно. До того, как я стал священником, я причинял женщинам боль, чтобы кончить. Только добровольно. Женщинам старше меня. Он свел брови и поставил руки на стену по обеим сторонам от моей головы. Я никогда не касался кого-то моложе меня, а тем более девственницы. Он заполнил собой все мое пространство. Он согревал меня своим жаром. Я переминалась с ноги на ногу, пытаясь сгладить напряжение, из-за которого мое сердце истерически трепыхалось. «Нужно ли мне причинять боль, чтобы кончить?» Он смотрел, как я сглатываю ком в горле. Его зрачки расширились. Это был человек, которого возбуждают страх и капитуляция. «Я жажду ее, но в ней нет необходимости. Уже нет». «Потому что ты стал священником?» «Нет, потому что я встретил тебя. Ты парадокс. Ты не соответствуешь никаким из моих критериев. Ты молодая, невинная, хрупкая. В тебе нет ничего, что меня когда-то возбуждало». Он посмотрел мне в глаза. «И я хочу тебя, без жестокости и боли. Шрамы, которые ты оставил на моей заднице, могут тебе возразить». «Ох, Тинсли!» — он хищно усмехнулся. «Немного удушения и красных отметин — ничто по сравнению с тем, какую боль я причинял другим. Но я не могу даже вообразить, что делаю тебе больно. Я не стану. Все во мне стремится тебя защитить». Он приблизился, и его дыхание с запахом виски окутало мои губы. «Я тебя уважаю». «А тех женщин ты не уважал?» — я положила ладонь ему на грудь. «Тех, кто позволял тебе причинять им боль?» «Нет, я никогда никого не уважал. Никогда не был одержим женщиной, ни о чьих нуждах не думал, и мне было плевать, с кем они трахаются. Я никогда не был моногамным, никогда не был эмоционально доступен. Я был монстром, мертвым внутри». Под его напряженными мускулами гулко стучало сердце, возвещая, что он более чем жив. «Но с тобой» — он прикоснулся к моей шее губами. Они были как теплый велюр, а голос — как ледяная сталь. «Я отчаянно, неодолимо одержим тобой».